схлынула темнота, и Сэм очнулся в тумане. Но протянулись минуты или часы, этого он не знал. Он лежал на том же месте, и также лежал возле него мертвый хозяин. Горы не обрушились, камни не искрошились. «Что мне делать?» «Делать-то чего?» — проговорил он. «Неужто же мы с ним зря всю дорогу?» Ему припомнились собственные слова, сказанные еще в начале пути, не очень тогда понятные ему самому. «Я ведь обязательно вам пригожусь. И не здесь, не в Хобитании, если вы понимаете, про что я толкую». «А что я могу сделать? Оставить его мертвое тело на камнях и бежать домой? Или идти дальше?» «Дальше», — повторил он, вдруг задумавшись и испугавшись. «Как это дальше?» «Мне, значит, идти дальше? А его что же, бросить?» И он заплакал и подошел к Фродо, прибрал его тело и скрестил его холодные руки на груди, и обернул его плащом и положил с одной стороны свой меч, а с другой — Фарамиров посох. «Если мне надо идти дальше, — сказал он, — то придется, сударь, уж извините, взять ваш меч. А вам я оставлю этот. Он лежал возле старого мертвого короля в могильниках. И пусть вам останется ваша мифрильная кольчуга, подарок господина Бильбо. И вот еще, ваша звездинка, сударь. Вы мне ее одолжили, и она мне очень еще понадобится. Темень-то никуда не делась, и мне от нее никуда не деться. Куда уж мне такие подарки?» «Да и не мне она была подарена. Владычица вам ее дала, но она-то как раз может и поймет». «А вы-то хоть понимаете, сударь, раз мне надо дальше?» Но не мог он идти дальше, никак не мог. Он опустился на колени, взял мертвую руку и не мог ее отпустить. Шло время, он все стоял на коленях, держал холодную руку и не мог решиться. «Да». Решимости не хватало, а надо было пускаться в одинокий путь за тем, чтобы отомстить. Он не остановится, пройдет любыми тропами, исходит все Средиземье, есть, пить не будет, пока не настигнет и не убьет Горлума. Но ведь не за этим он пошел с хозяином, да ради этого не стоит и покидать его тело, убийством его не вернешь. Его ничем не вернешь. Тогда уж лучше умереть рядом с ним, тоже одинокий путь, уводящий из жизни. Он поглядел на ярко-голубой клинок и подумал о пути назад краем черного обрыва в никуда. Мстить или не мстить? Не все ли равно? Нет, не за этим он шел за 3 9 земель. Ну а что ж тогда? — воскликнул он снова. — Что же мне делать? И ответ пришел сам собой, простой и жестокий. Обещал пригодиться, пригодись. Исполни за него. Вон он, твой путь, тоже одинокий и самый страшный. — Это как? Мне одному идти, что ли, к роковой расселине? Он задрожал. Но тут-то и пришла решимость. «Как так? Это мне-то... Мне у него... Забрать кольцо? Совет поручил кольцо ему». И опять не замедлил ответ. Совет поручил ему кольцо и дал спутников, чтоб они помогли выполнить поручение. Ты последний из хранителей, вот и выполняй, за тебя некому. «Зачем так надо, чтоб я был последним?» — простонал он. «Сюда бы старину Гэндальфа или кого из прочих. И как мне одному решать? Я же непременно маху дам. Чего мне выставляться-то? Какой из меня хранитель кольца?» «Ты не выставляешься, тебя выставила судьба. А что, мол, ты в хранителе не годишься, так не больно-то годились и господин Фродо. Да, что говорить, господин Бильбо и тот. Они же не сами себя выбирали, а так получилось. Словом, хочешь, не хочешь, а надо решать самому? Осрамлюсь, конечно. Но это уж как водится, чтобы Сэм Скромби да не сел в лужу. Будем думать. Ну вот, найдут нас здесь господина Фродо, то есть... И эта штуковина, что на нем, достанется врагу? Тут нам всем и конец. Конец Лориену, Раздолу. Ах, обитание уж и подавно. Ишь, думать наладился. Думать-то времени нет, война началась, и враг, видать, берет верх. Обратно с кольцом не приберешься, да и с кем советоваться, у кого спрашиваться? Нет уж, либо сиди... Жди, пока тебя укокошат над телом хозяина, а штуковину отнесут кому не надо. Либо забирай колечко и бери руки в ноги. Сэм глубоко вздохнул. Вот так. И больше ничегошеньки не надумаешь. Он склонился над Фродо, отстегнул брошу подбородка, засунул руку ему под рубашку, а другой рукой приподнял мертвую голову, поцеловал холодный лоб и бережно снял цепочку с шеи. И опустил голову хозяина на камень. Застывший лик не изменился. И тут уж все стало понятней понятного, да. Фродо умер, и поручение его больше не касается. «Прощай, хозяин. Прощай, дорогой мой!» — тихо молвил он. «Прости своего сына. Он вернется сюда. Непременно. Вот только доделает, ежели получится твое дело. И уж больше не разлучимся. А покуда? Покойся с миром, авось не доберутся до тебя вражеские стервятники». Может, владычица услышит меня и соблаговолит исполнить одно единственное мое желание. Устроит так, чтобы я возвратился и нашел тебя. Прощай. Он склонил голову, продел ее в цепочку и согнулся под тяжестью кольца, словно на шею ему повесили огромный камень. Но мало-помалу, то ли привыкая к тягости, то ли обретая новые силы, он распрямился, с трудом встал на ноги и понял, что идти сможет, и ношу унесет. При свете фиала он еще раз поглядел на своего хозяина, а фиал светился тихо, будто ранняя звезда летним вечером, и мягко озарял лицо Фродо, строгое, бледное, и по-эльфийски красивая. Смертная тень сошла с него. Горько утешенный на прощание, Сэм отвернулся, спрятал светильник и побрел в сгустившуюся темень. Идти было недалеко, сотни саженей не больше от прохода до ущелины. Тропа и в сумерках виднелась, широкая и схоженная, она отлого поднималась в гору между сближавшихся скал и превратилась в длинную лестницу с плоскими стертыми ступенями. Черная сторожевая башня угрюмо высилась прямо над ним, мигая красным глазом. Он скрылся в тени у ее подножия. Вот и лестница конец, а вон и ущелина. «Решенного не перерешить», — твердил он сам себе. А все же хоть вроде бы решил и по совести, но сердце его противилось каждому шагу. «Неверно, что ли, я рассудил?» — пробормотал он. «А как же надо было?